Ах ты маленький дьяволенок, стоит отметить, что я недооценил тебя, но теперь тебе точно не жить. Старый Чжу не мог просто так проиграть такому молодому воину, да и артефакты отдавать было бы жалко, потому его начал окутывать плотный слой Чжэнь Юаня. Когда все его тело превратилось в сплошное черное полотно, он набросился на Еченя темной дугой, которая разделилась надвое, реальную и поддельную. Старик Чжу использовал темный фантом. Это собьет мальца с толку. Значит, я должен добить его. Призрачный медведь начал сжигать Чжэнь Юань. С невероятной скоростью его руки начали увеличиваться, пока наконец не превратились в два молота. Именно в этот момент он вскрикнул. Темное демоническое подавление. Тем временем маленькая фигурка старика Чжу приняла свою прежнюю человеческую форму, а две дуги начали запутывать Еченя в кокон. Через несколько мгновений они превратились в настоящие цепи. Толстые, черные, они плотным кольцом опутывали нашего героя, не давая сдвинуться с места. Отличная трансформация Чжэнь Юаня. Похоже, в ней переплетено две концепции. Металл и земля. Это удивило Еченя. Старик Чжу выглядел несуразно, но при этом оказался достаточно сильным противником. Но перед грубой силой спасует любое умение. Хэррррррр. Разгоняя Чжэнь Юань зеленого лотоса, Еченя начал методично ломать цепи. Те хрустели, но поддавались. Наконец последняя петля спала с его тела и рассыпалась в прах. Как такое возможно? Какая скорость меча? Старик Чжу поспешно отступил. Он невольно залюбовался плавностью движений, с которыми Еченя избавлялся от пут. Это и пугало, и завораживало одновременно. Умри. В этот момент призрачный медведь наконец пришел в себя. Воспользовавшись тем временем, пока Еченя разрывал путы, он поднял своими лапищами топор. Напитавшись силой, пламя внутри него ревело звериной яростью. Как я и думал, оба эти воина достигли предела познания своего ментального потенциала. Чтобы конкурировать с ними на этом поприще, мне нужно стать еще сильнее. Перед лицом горящего топора Еченя был вынужден думать быстро. Он всегда обладал преимуществом перед своим противником. Взять хотя бы то же намерение меча. Но когда он перешел границу царства достижения астрала, эта разница становилась все меньше. Он полностью утратил свой плюс, касающийся ментального потенциала, потому намерение меча ему здесь помощником не будет. Замедление. Под воздействием концепции медленного меча, которую он никогда раньше не использовал, Еченя начал движение. Воздух успокоился, и даже свет призрачного медведя, казалось бы, замер, в то время как свет его меча горел яркой молнией. Хэррррррр. Тоннель за Еченем обрушился, а на руке призрачного медведя зияла рваная рана. Что? Он смог избежать удара? Призрачный медведь почувствовал какое-то движение, и это его совсем не радовало. На этом уровне культивации ментальный потенциал уже значил многое, и большинство сосредоточило свои усилия именно на познании концепций дерева, огня, земли, грома и т.д. Абстрактные концепции тоже были в ходу, но понять их было намного сложнее. К ним как раз и относились концепции быстрого и медленного меча. Именно поэтому медведь и не смог сразу понять, что именно предпринял его противник. Да что же это за нелюдь? Он даже концепцию медленного меча практикует. Призрачный медведь и старик Чжу обменялись недоуменными взглядами. Ускорение. Быстро переключившись на концепцию быстрого меча, Еченя вызвал настоящую турбулентность. Ветер ревел, вспарывая воздух и стреляя огнями меча с бешеной скоростью. Такое переключение было слишком быстрым. Они не успевали реагировать вовремя, потому им оставалось только пассивно защищаться от постоянных атак. За эти два года я никогда не прекращал попытки понять концепции скорости, а на самом деле ее элементы все это время лежали в более простых концепциях. К примеру, в концепции грома. В нем заключены элементы концепции быстрого и медленного меча, и познав гром, можно вывести определенное познание и из абстрактных понятий. Меч опять вспыхнул, и Еченя опять на пугающей скорости выстрелил в противников лучом света. Хэррррррр. Этого они уже сдержать не смогли. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 342. Глава 342. Одни ножны, три меча, часть первая. Чжу, мы не сможем его победить, но терять такую прорву оружия тоже не хочется. Нужно взять с собой сколько сможем. Следовало признать, что Ячень правда оказался намного сильнее, чем они предполагали. Если бы их попросили определить его место в десятке лучших воинов царства достижения Астрала, то он бы оказался на третьем. Именно поэтому они начали всерьез задумываться над побегом. Согласен, Чжу был одним из лучших. Ячень был, конечно, силен, но убить их ему бы не удалось. Оба воина тренировали разные типы Чжэнь Юаня, но при этом объединить силы они были способны. Еще один сноп Чжэнь Юаня устремился в его сторону. Оп! Чжэнь Юань превратилась в огромную руку, а оба воина взяли в ладони по щепоте грязи с земли. Ячень был наблюдательным. Он сразу заметил, что за грязью скрываются артефакты, потому громко крикнул им: «Бросьте!» Свет меча ударил в руку и развеял ее в прах. «Черт, бежим!» Увидев, что сейчас им не достанется и этого, воины были в ярости. Но что они могли сделать? Ячень был таким сильным, еще и владел абстрактными концепциями. Продолжать битву было бесполезно. Вжух, вжух. Две тени вспыхнули и растаяли в воздухе. Они были слабее меня. Бояться по сути нечего, но убить их обоих у меня не получится. Даже если бы я выполнил восьмое движение искусства меча зеленого лотоса, я не смог бы нанести им ощутимых повреждений. А значит, выкладывать на стол все козырные карты смысла никакого нет. Именно поэтому Ячень не пытался их преследовать. Сейчас для него было важнее разобраться, что за улов ему так неожиданно попал. Он начал аккуратно пересматривать песок с помощью Чжэнь Юаня. Земля сбрасывалась в одну кучу, а оружие с громким лязганьем падало на земь. Низкоранговое оружие можно убрать сразу. Теперь оно уже ни к чему. Ячня интересовало именно оружие среднего ранга. Остальное можно будет потом спокойно перепродать. После такой фильтрации на земле осталось только 7 предметов. Неужели меч? Среди оставшихся предметов лежал меч в невзрачных темных ножнах. Прикоснувшись к нему Чжэнь Юанем, он с удивлением увидел, как оружие замерцало призрачным светом. Слишком старое. Ячню было даже немного грустно, что такой прекрасный меч пропадает зазря. Кроме меча было еще 4 предмета, которые пришли в непригодность от старости. В итоге осталось только 2 предмета, представляющие интерес. Перчатки золотого кулака и резной железный посох. Золотые перчатки отлично подойдут Сюй Цзин. Ячень решил сохранить их для нее, чтобы, когда она доберется до царства достижения астрала, ей не пришлось сталкиваться с той же проблемой. Распределив трофей по кольцам хранения, Ячень глубоко вздохнул. Удача опять отвернулась от него. Он прекрасно понимал, что мечи среднего ранга явление очень редкое. Впрочем, как и мечники высокого ранга, спрос на такое оружие был небольшой, и единственная возможность приобрести нечто стоящее было во дворце огненного духа. Но даже там не каждый мастер обладал чем-то подобным. Хотя именно здесь обитали лучшие кузнецы мечей. С оружием среднего ранга шансы на победу в поединке с воином царства достижения астрала у меня будет выше. Потому цель номер один сейчас добыть его. С такими мыслями Ячень углубился дальше в подземелье. Черт, одно говно. Только 2 стоящих низкоранговых артефакта. Тем временем призрачный медведь рвал и метал над их скудной добычей. Старик Чжу тоже не высказывал радости. Мало того, что им не удалось найти ни одного оружия среднего ранга, так еще и остальные были просто хламом. Призрачный медведь, должен признать, что мы совершили серьезную ошибку. Откуда только явился этот поганец? Медведь со злостью отбросил уже негодное оружие. Да какая разница? Достал он меня. Теперь жить ему осталось недолго. Ты хочешь его убить? Один, саркастично отреагировал на его ремарку Чжу. А что, думаешь, не смогу? Да дело не в том, что я там думаю. Реальность такова, что если мы вернемся, то там и поляжем оба. Не забывай, что ему на вид лет 20, а значит, это скорее всего тот самый Ячень. Еще 2 года назад о нем слухи ходили. По возрасту только он подходит. Сыкуншина мы оба знаем, да он и старше. Тот самый Ячень, что победил воина раннего царства достижения астрала, когда сам был в царстве скрытого Юаня. Призрачный медведь был несказанно удивлен. Действительно сильных воинов было не так уж много. Потому неудивительно, что репутация бежит быстрее него самого, и люди еще не начали узнавать его в лицо. Но поразмыслив, он понял, что скорее всего старик Чжу был прав. Если так будет продолжаться дальше, то через некоторое время с ним не смогут сладить даже воины высшего ранга. Призрачный медведь попытался справиться с эмоциями. «Старик, как думаешь, что нам теперь делать? Мы же не можем просто так отпустить его. Я никогда не был с Сыкуном. Не волнуйся, сейчас следует думать не об этом. Сначала раздобудем оружие среднего ранга, а потом решим, как с ним расправимся. Призрачному медведю нужна была броня среднего уровня, а у старика Чжу вообще ничего не было. Тем не менее он смог достичь пикового уровня позднего царства достижения астрала намного раньше медведя и обладал более сильным Чжэнь Юанем. Его достижения в концепциях также оказались выше. Именно поэтому они не уступали друг другу по силе, так как у каждого были свои преимущества. Хэммм, господа бежали, поджав хвосты, свет меча прорезал тоннель над ними и из проема показалась человеческая фигура. Кровавый мечник. Зрачки старика Чжу сузились. Даже внутри царств были свои гении, и это был один из них. Кровавый мечник окинул их удивленным взглядом. Воины были в крови, а одежда висела на них лохмотьями. Сразу было видно, что они прошли через серьезную потасовку. Но также было видно, что драка происходила не между ними. В противном случае после такого они бы не стояли спокойно и разговаривали. Значит, это кто-то их так отметелил. Но кто? Эти воины были не намного слабее самого мечника. Кровавый мечник, у тебя же уже есть и оружие, и доспех среднего ранга. Что тогда привело тебя сюда? Осторожно поинтересовался призрачный медведь. Мечник хмыкнул. Заняться нечем. Решил поискать приключения и перебить пару-тройку незадачливых воинов. Вам еще повезло. Если бы мы встретились один на один, то кто-то из вас был бы уже мертв. Убивать лучших воинов царства достижения астрала должно быть весело. Хах, ты конечно сильнее нас двоих, но и убить нас не так-то просто. Кроме того, кровавый демон тоже здесь, а ты, думаю, наслышан о его силе. Убивать себе подобных воинам царства достижения астрала было тяжело. И дело не в моральности или жалости. На это требовалось умение. Потому много воинов данного царства уже питали определенную самонадеянность по поводу своей неприкосновенности. Как знать, я недавно улучшил искусство меча, а испробовать его все никак не удается. Может, скоро и найдется достойный противник. Что ж, счастливо оставаться. И мечник элегантно исчез в красноватом тумане. Нужно идти. Они без слов избрали такой путь, чтобы не столкнуться ни с Еченем, ни с кровавым мечником, ни с кровавым демоном. Тоннели под землей были запутаннее муравейника. Каждую секунду туда проникали новые искатели счастья, прорывая новые ходы, тем самым еще больше усложняя лабиринт. Бум! Послышался звук взрыва. Похоже, это звуки битвы. Еще одно оружие среднего ранга. И какое мощное. Интересно, что это? Ячень был несказанно удивлен. Он достал свой меч и активировал защитный слой, направляясь в сторону звуков. На глубине 2000 метров дрались 5 или 6 человек. Подлец, я этот меч первый нашел. Отвали. Да ты кто такой? Сокровище должно доставаться тому, кто этого достоин. Не отстоял, значит, не твое. Да ты смерти ищешь. Ой-ой, напугал ежика. Валите отсюда все. Все они были воинами позднего царства достижения астрала, которые разделились на две группы. Трое на два. Хотя в меньшей группе все же был один воин высокого ранга, который одерживал верх над троицей. Вжух. Тоннель над ними распахнулся и в разлом проскользнула синяя тень. Это был Ячень. Он лишь мельком взглянул на дерущихся и спустился на красную скалу. Из нее торчала рукоятка меча, от которого правда исходила аура среднего ранга. Исходя из силы вибраций, он должен быть раза в три сильнее обычного оружия данной категории. Эманации могли тянуть и на оружие высшего ранга, но по слухам, от таких предметов в пространстве должны происходить какие-то невероятные вещи. А здесь все было нормально, потому скорее всего это просто очень мощный меч среднего ранга. Ячень был заинтригован. Хэррр, тоннели поблизости раскололись. Человек в черном халате с маской призрака показался оттуда. За ним следовал воин в кроваво-красном халате, за которым собачонкой бежал демон высшего ранга. Ты, человек в черном сразу заметил Еченя и злобно вскрикнул. Ячень ответил ему таким же взглядом. Призрак, какая встреча? В этот раз тебя уже не спасут. Да как ты смеешь говорить такое в присутствии меня, кровавого демона? Воин сразу же понял, кто перед ним. Он почти с отвращением прикоснулся к кольцам хранения с правой и левой стороны, как будто Ячень уже был его добычей. Так значит, ты кровавый демон? Давно хотел с тобой встретиться. Кстати, спасибо за малое искусство расщепления тела. Мне оно частенько жизнь спасало. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru Глава 343. Глава 343. Одни ножны, три меча, часть вторая. Кровавый демон никак не отреагировал. Он спокойно повернулся к призраку. «Уважаемый, что происходит? Какое отношение он имеет к моей технике малого расщепления тела кровавого демона?» «Так я и думал, малыш, ты только повода ждешь, чтобы умереть». «Да чертиков», испуганной уверенностью Еченя ответил призрак. «Ты просто не знаешь, он уже давно использует созданную тобой технику. Если бы не она, он бы уже давно пал от моих рук. Ты проиграл ему?» Кровавый демон прекрасно понял, что происходит. Теперь ясно, почему призрак покинул страну ветров и сбежал на поле боя кровавого демона. Похоже, что за ним началась охота. Что касается техники, то он поделился ею с несколькими своими последователями. Двое из них скончались. Похоже, малец достал свитки возле их тел, или из тела того, кто их убил. Глаза кровавого демона сузились, и он сказал все тем же безжизненным голосом. «Малыш, ты сам избрал свой конец. Я лично схвачу тебя и пущу на корм своему демону-двойнику. У тебя умения не хватит на это». Сейчас Ечень уже мог называться легендой среди воинов царства достижения астрала. Это раньше призрак и кровавый демон были для него кем-то вроде небожителей. Он надолго запомнит тот гроб. Но теперь он сможет победить даже призрака, что ставило его на ту же планку. «Ха-ха, умения говоришь?» Кровавый демон начал смеяться в своей странной безжизненной манере, как будто услышал смешной анекдот. Он кровавый демон, гроза 108 адептов культа, участник множества рейдов по уничтожению 6 сект, убийца их старейшин. Даже младенцы прекращали плакать, заслышав его имя. Оно символизировало ужас. Кто бы мог подумать, что молодое поколение будет так бездумно пренебрегать его былыми заслугами. Ну разве это не смешно? Вот он и смеялся. Вот только смех этот был наполнен такой жаждой убийства, что даже призрак похолодел. Этот малец посмел спровоцировать демона из призраков. Он понятия не имеет, что такое смерть. Из призрачных командиров лишь несколько могли бы сравниться с этим. Как один из 108 адептов культа, призрак знал и остальных, но среди них демон отличался особой жестокостью. В ярости он мог убить любого, будь то бог или демон. Боги, это кровавый демон. Быстрее, хватай меч и бежим. При появлении Еченя и остальных, сражающиеся прекратили потасовку. Один из самых проворных быстрее сориентировался в ситуации и поспешил к направлению меча. Готовься к смерти. Кровавый демон превратился в алый свет и атаковал. Ох, кровавый свет прошил насквозь тело воина позднего царства достижения астрала и остановился напротив его тела. Свали. Этот человек ударил, но наткнулся лишь на пустоту, а двойник и не думал отступать. Расширив свое тело, он окружил его как кроваво-красная лента, постепенно сужая кольцо. Хэррррррр. Защитный слой Чжэнь Юаня лопнул, и демоническая Чжэнь Юань жадно присосалась к колбу несчастного тоненькими иглами. Плоть иссыхалась на глазах. Мощная Чжэнь Юань продолжала таять. С легким свистом кровавый свет наполнил тело жертвы. К тому времени, как насытившийся двойник покинул тело, оно напоминало скелет, обшитый кожей. Плоть, кровь и ци были высосаны досуха. Хе-хе. Плотоядно облизав губы, двойник одарил присутствующих жуткой усмешкой. Ечень же отстраненно наблюдал за происходящим. Кто бы ни были эти люди в этом поединке, они бы не помогли ему, а значит и горевать ни о чем. Кровавый демон, ты слишком жесток. Люди Чжан Сюаня ничего плохого тебе не сделали. Почему ты убил этого человека? Среди всех присутствующих, лишь один осмелился задать этот вопрос. И конечно же это был тот самый воин пикового уровня царства достижения астрала, Чжан Сюань самолично. Он не сомневался в силе этого воина, но не думал, что за такое его ждет кара. На крайний случай он всегда сможет убежать, отделавшись легким испугом. Кровавый демон зыркнул на него. А что, не нравится? Оставь меч и будешь жить. Или потом не кори меня за бездушность. Что ж, хорошо. Посмотрим, как тебе удастся остановить меня. Чжан Сюань холодно хмыкнул. Быстро раскрывая свой Чжэнь Юань, он сформировал из нее гигантскую руку и схватил кусок валуна. Не успел он положить меч в кольцо хранения, как тут же столкнулся с двойником. Рот чудовища открылся и произошло нечто странное. Он не остановился, а продолжил расширяться, как пасть огромной змеи. Казалось, что он хочет поглотить Чжан Сюаня целиком. Неплохой трюк, но банальный. В пустоте мелькнула дуга света и рот двойника раскрылся. Темно-красная кровь окропила тоннель, тихо шипя, стекая по стенам. «Призрак, убей остальных», — приказал кровавый демон, а потом обратил свой взор к Еченю. «Малыш, стой и не рыпайся, только двинься, и я отрублю тебе ногу, а так я еще, может, подумаю и сохраню тебе жизнь». Покрывшись легкой дымкой, кровавый демон исчез с того места, где стоял. Вжух! Уже в следующее мгновение кровавый демон сражался с Чжан Сюанем. Последний был тут же отброшен назад, роняя на пол кроваво-красный камень. Как только кровавый демон решил подобрать его и положить в свое кольцо хранения, мимо него промелькнула какая-то фигура, и камень тут же пропал. «Малыш, не зли меня!» Кровавый демон дрожал от ярости. «Кто это еще мог быть, раз не Ечень?» «Кровавый демон, тебе не хватает умений, чтобы давать мне указания. К примеру, сейчас я собираюсь убить призрака. Посмотрим, как ты сможешь мне помешать». Ечень даже внимания не обращал на кровавого демона. Он полностью переключился на призрака. «Скотина, ты думаешь, что я рыба на разделочной доске, с которой можно справиться за раз-два?» Призрак не предполагал, что сила Еченя будет разительно отличаться от их предыдущей встречи, потому позволял себе много вольностей. Расщепление горы зеленого лотоса. Расцветающий лотос объединился со светом меча и поплыл в сторону призрака. «Не возьмешь». Призрак быстро ударил о руку золотой череп и указал им в сторону атаки. Хайрер. Ударная волна была просто невероятной силы. Тоннели рушились, грязь летела во все стороны, а песок разлетался как во время бури. Не может быть, он стал настолько силен. Золотой череп отлетел в сторону, а сам призрак попытался улизнуть сквозь слои земли. Умри. Ечень преследовал его след в след, параллельно атакуя небом зеленого лотоса. Мир замкнулся на одно мгновение, а призрак прекратил отступление, трепыхаясь как муха в варенье. «Маленький дьяволенок, ты меня довел». У кровавого демона лицо почернело от злости. Оставив Чжан Сюаня, он погнался за Еченем. Брошенный воин даже не пытался задержать его, но смерть подчиненного вывела его из себя. Да и тот факт, что ценный артефакт вырвали практически из-под носа, не улучшал настроение. Тут его взор остановился на демоне-двойнике. Это, конечно же, не кровавый демон, но хоть что-то. Да и по силе он был слабее, и сразиться с ним было возможно. Эскрр. Дуги света начали переплетаться вокруг чудовища. Двойник сильно помогал кровавому демону. Ему чуть-чуть не хватало до полноценного звания демона высокого ранга, но чуть не считается. Потому дуги воина очень быстро разрезали его на части, а крики еще долго разносились по округе. По сути, так долго он держался в живых лишь из-за большого запаса жизненной силы. «Ты уже достал!» Услышав ужасный крик двойника, кровавый демон издал прямо-таки утробный рык. Это довело его практически до безумия. Ци крови и так нестерпимо яркая пробила дыру в тоннеле, осыпав его обломками. Нет, сначала малец, а потом второй. Собрав мысли в кучу, демон решил пока не сводить счеты с Чжан Сюанем и продолжил преследовать Еченя. «Тан Сюэ, помоги!» А тем временем призрак был в ужасе. Страх смерти пустил глубокие корни в его черной душе. Раньше, когда он путешествовал по Южной Рудре, люди боялись даже его имя произносить. Кто бы мог подумать, что такое чудовище, как призрак, будет ощущать трясущиеся поджилки. Сделав смерть своим союзником, он теперь ценил жизнь как никто другой. 20-летний Ечень теперь был недосягаем для него, как далекая звезда. Под влиянием намерения меча, на него смотрел не 20-летний юноша, а сильный воин, у которого не было в глазах ни капли эмоций или сострадания. И именно этот взгляд пугал его до чертиков. «Тебя зовут призраком, что ж, сегодня ты станешь им по-настоящему». Под взмахом меча, зеленый лотос отделился от лезвия и насквозь прорезал тело призрака. Глаза его начали стекленеть, и в конце концов он за пару секунд превратился в прах, неотличимый от земляного пола тоннеля. «Да я с тебя живого шкуру спущу». Кровавый демон наконец-то догнал его и выпустил 5 красных смертоносных лучей. Ечень крутнулся и поднял меч в защитном движении. Дзинь. Лучи отразились от меча, но наш герой все же отступил на пару шагов, а он силен, может заблокировать даже удар кровавого демона. Именно так думал Чжан Сюань, убивая двойника кровавого демона, который все никак не отходил в мир иной. Параллельно он зорко следил за происходящим. Рассеяв ци крови по мечу, Ечень поднял глаза. «Кровавый демон, ты себя переоцениваешь. Время вашего поколения уже прошло. Отлично. Я покажу тебе, какую цену платит за высокомерие. Ты будешь меня молить о смерти». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 344. Глава 344. Одни ножны, три меча, часть третья. А теперь ты умрешь. В руках кровавого демона оказалась странная красная палица. Это точно было оружие среднего ранга. Из него начали высвобождаться красные ленты, движущиеся будто живые. Как только Чжэнь Юань коснулся этого артефакта, над ним вспыхнул странный красноватый ореол, который направил свое влияние на Еченя. Как странно. Похоже, что он влияет на умственное состояние человека, вводя его в кататонию. Зрачки Еченя сузились. Ленты издавали странный гудящий звук, что вызывало в нем чувство страха. Следовало помнить, что его нынешний уровень намерения меча мог свободно конкурировать с полным познанием. Только это позволяло ему избежать цепенящего ужаса. Любой другой воин не смог бы справиться с таким умением кровавого демона. По наитию Ечень направил свой меч на артефакт. Бум! Тот оказался даже тяжелее металла. Меч подбросило по инерции вверх, как будто он столкнулся с металлической горой. Ечень не смог выдержать такого напора и неуверенно отступил на 5 шагов. Но кровавому демону тоже не поздоровилось. Он отступил на 3,5 шага. Да что ж такое? Мой удар в полную силу заставил его отступить только на 5 шагов. И это при том, что у меня есть преимущество в виде оружия среднего ранга. Кровавый демон был обескуражен. Если бы у Еченя было оружие того же ранга, то скорее всего эта атака даже не вынудила бы его отступить. Теперь моя очередь. Сделав упор на левую ногу, он произвел убийство одинокого пика, которое не использовал уже очень давно. Плохо дело. Кровавый демон видел, что эта атака содержит в себе концепцию полного убийства. Она является одной из составляющих многих подконцепций, вроде скорости и расстояния. Удар сразу же породил иллюзию. Свет меча оказался очень близко, в то время как демон видел его далеко от себя. Гррр. В это мгновение блокировать удар было уже поздно. Он взревел, и Чжэнь Юань из его рта сформировалась в призрачный череп. Повинуясь рыку, тот взорвался, воссоздавая ужасную звуковую волну, которая распространилась во все направления. Еще одна звуковая техника. Ечень уже сталкивался с чем-то подобным во время драки с призраком, потому немедленно отступил и прикрылся Чжэнь Юанем зеленого лотоса. БЗЗЗ. Звук вибрировал очень сильно, но, столкнувшись с Чжэнь Юанем, превратился в небольшой бриз. Тем не менее, судя по тому урагану, который произвел этот рев, было ясно, что техника призрака даже рядом не стояла с этой. Здесь становится опасно, нужно отступить. Вибрация волны достигла даже Чжэнь Юаня, хоть он и стоял за несколько сотен метров от дерущихся. Его аж мутило от такой вибрации. Он уже был не уверен, что сможет уйти отсюда без ранений. Двойник так и не был убит, хоть и превратился уже в сизую дымку. Чжэнь Юаню все же пришлось делать ноги, что он и сделал. Тем временем кровавый демон уже понял, что недооценил Еченя. Его уже не волновал бегущий Чжэнь Юань. Он старался не пропустить атаки Еченя. Как же хорошо, что он в свое время обменял свою технику большого расщепления на призрачный рык, а потом довел его до нужного уровня. Он мог сравниться теперь даже с владельцем техники, повелителем звука. Под воздействием этой техники даже воины пикового уровня царства достижения астрала уходили с серьезными повреждениями. Как же Еченю удалось избежать даже легких ранений? Конечно же, он не показал своего удивления. В соотношении частоты Чжэнь Юаня со мной может сравниться только несколько воинов царства достижения астрала. В противном случае я не смог бы добиться таких успехов в противостоянии звуковой технике. После того, как Ечень перешел на среднее царство достижения астрала, уровень его Чжэнь Юаня тоже повысился. Именно поэтому ему не навредила звуковая техника, хотя и была достаточно мощным оружием. Демоническое завывание ветра. С тела кровавого демона начали вырисовываться языки пламени. Они притягивались к оружию и превращались в образы черепов. Они синхронно раскрыли рты и заревели. Хайрэрэр. Небо разверзлось, и по нему прошла горящая молния. По ней вереницей прошли черепа. Не обращая внимания на расстояние, палица ударила по Еченю. Какое мощное движение. Разверзающее небеса облако. Пронеслась вспышка молнии, и на теле Еченя вспыхнул голубой свет. В это время меч пронзил центр палицы. Хайрэрэр. Ударная волна врезалась в нее, и в тот же миг меч согнулся дугой в руках Еченя. Плохо. Меч звездных шрамов уже достигает своего предела. Несмотря на то, что низкоранговые артефакты отличались достаточной прочностью и могли выдерживать напор Чжэнь Юаня, Этот меч был верным другом Еченю во многих серьезных битвах, включая поединок с тем же ледяным клинком. Из всех передряг он выходил с честью, но ничто не может длиться вечно. И в этот раз оружие уже не выдержало двойного давления Чжэнь Юаня и атак кровавого демона. Увидев тяжелое положение Еченя, кровавый демон рассмеялся. «Малыш, оружие – тоже часть силы воина. Теперь ты умрешь. Бам, бам, бам». Удерживая кровавый артефакт, демон генерировал атаку за атакой. Каждая из них была быстрой как молния и тяжелой как гора. Ячень едва успевал реагировать на них. Изменение ци зеленого лотоса. Появился иллюзорный лотос, который тут же высвободил множество ци меча. Они взлетели на воздух и роем понеслись к кровавому демону. «Это меня не остановит». Ему совсем не хотелось лишаться такого преимущества. С диким взмахом палицы он разнес их в пух и прах. Внезапно кровавый демон оказался в 5 шагах от Еченя и ударил. Хэррррр. На мече звездных шрамов начали показываться трещины. От хруста чесались зубы, а потом с громким лязганием меч рассыпался в щепу. «Ха-ха, мечник, утративший свое оружие, теперь посмотрим, как ты запоешь». Кровавый демон полностью расслабился. Он уже многие годы путешествовал по Южной Рудре и прекрасно знал внутреннюю кухню боевых навыков. Если мечник потерял свое оружие, его сила уменьшится как минимум вдвое. Причиной этому служило намерение меча. Оно неотступно следует за оружием. Потеря меча была равносильна утрате его намерения. Все, что после этого может мечник, разве что усилить атаки Чжэнь Юаня. Небо разверзлось над головой Еченя, и из него вырвались уже знакомые кровавые ленты. Даже если его не сможет достать палица, эти ленты точно свернут ему голову. Дзинь, дзинь, дзинь. В гробовом молчании Ячень воздел руки к небу, и них сорвалось 3 ци меча зеленого лотоса. Что, как он может генерировать ци меча прямо из тела? Подняв палицу, он успел разбить 2 из ци, но одна все же осталась и направилась в сторону его шеи. Умри. Подумав, что ци меча изнутри тела будет слабее, чем та, что сгенерирована мечом, кровавый демон попытался отбить ее голой рукой. Кровь брызнула из раны, и демон испустил жуткий стон. «Ну погоди, малец, только попадись мне в руки, и ты не жилец». Ци меча разрезала руку до кости. По своим свойствам она напоминала дисковую пилу. Мало того, что она пробилась сквозь защитный слой Чжэнь Юаня, так еще и оставила рану на плоти. Кровавый демон мог бы избежать этого, но он был слишком самонадеянный и недооценил умение нашего героя, восприняв ци меча из тела, как обычную ци. Количество ци меча из тела ограничено. Даже если я истрачу их все, это вряд ли серьезно навредит кровавому демону. Похоже, придется использовать тот меч в скале. Будем надеяться, что он не слишком старый. Ячень был очень обеспокоен. Если меч ему не подойдет, то оставалось только отступить. Он прекрасно понимал, что голыми руками такого противника ему не одолеть. Кольцо хранения мигнуло, и в его руках оказался обломок скалы. В это время кровавый демон вновь атаковал. Удерживая скалу за рукоять меча, Еченю осталось только выставить ее в качестве препятствия. Бдыщ! Звон меча разлетелся по всему тоннелю. Он сиял непередаваемым 3-цветным сиянием, излучая мощь в 3 раза превосходящее обычное оружие такого класса. А боги! Оно того стоило. Этот меч действительно не так далеко ушел от своих собратьев рангом повыше. Кровавый демон досадливо рассматривал меч в руках Еченя. Досада была столь велика, что превратилось в ярость. Ячень тоже окинул взглядом новое приобретение. Сами по себе ножны выглядели просто и неказисто, но 3 света, излучаемые ими, казалось, не переплетались, а были отдельными составляющими, переплетаясь как лепестки цветка. А, это какой-то тройной меч. Ячень не мог поверить своим глазам. Он двинул лишь пальцем, а синий свет меча уже вылетел и блокировал атаку кровавого демона. Так, это была концепция грома. Что значит оставшиеся 2? Наконец Ячень понял, в чем суть. В этих ножнах хранилось 3 меча. Ячень просто достал лишь 1 из них, но с остальными он разберется потом. Главное, что меч был не ломом. Им можно сражаться. Разрушающие небеса облако. С синим мечом Ячень провел 1 из своих лучших в прошлом атак. В ней хранилась концепция грома, которая идеально подходила данному мечу. Небо пронзила огромная молния. Ее пугающая мощь была во 100 крат выше, чем сама стихия. Кровавый демон был поражен такой силе. Он не успевал ни уклониться, ни блокировать, ни бежать от атаки. Все, что ему оставалось, распространить свою чжэнь юань по всему телу и гордо встретить атаку лоб в лоб. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 345. Глава 345. Захватывающее убийство. По мере контакта палицы и меча грома, воздух сжимался, а грязь в окрестностях начинала медленно парить в воздухе. Площадь в несколько сотен метров утратила гравитацию. Даже двойник кровавого демона попал в эту ловушку и не мог сдвинуться с места из-за отсутствия опоры. Ха! Как будто десятки громовых ударов взорвались разом. Сжатый воздух резко испарился, и огромная ударная волна прорвалась наружу. Ее скорость была раз в 5 быстрее звуковой. Такой силы было достаточно, чтобы напугать любого воина царства достижения астрала. Всего от одного обмена ударами между этими воинами образовалась воронка в километр шириной. Грязь, камень, скалы, все обратилось в пыль. Стоит отметить, что в этой битве двойнику кровавого демона определенно не везло. С самого начала он хотел атаковать Еченя, но вместо этого не только не смог этого сделать, но и почти распрощался с жизнью. Центр воронки превратился в поле боя. Извивающиеся змеями молнии вспыхивали одна за другой. Были как совсем маленькие, шириной в руку, так и настоящие гиганты, в несколько сот метров шириной. От напряжения земля начала покрываться глубокими рытвинами и трещинами. ПФФ. Торс кровавого демона был уже черен от копоти. Он открыл рот и выдохнул клуб дыма, после чего резко взмыл в небо. Сила превысила ожидания. Обычные мечи среднего ранга должны были усилить меня процентов на 40. А концепция грома, которая исходит от меня, и та, что присуща мечу, отлично дополняют и усиливают друг друга. Когда я использовал разрушающие небеса облако, меня охватило невероятное спокойствие, как будто я был рыбой, которую вернули в родной водоем. А после того, как это произошло, удар естественно слился с седьмым движением зеленого лотоса, а это уже приравнивало удар по силе с восьмым движением, что не могло не радовать. Что касается стиля и концепций, то это достижение выводило его на вершину иерархии воинов царства достижения астрала. Он снова стал лучшим в своем сегменте. Как такое возможно? Как его сила могла так сильно вырасти за такое короткое время? От оружия среднего ранга не могло быть такого всплеска. Кровавый демон мог выдержать прямой удар от Еченя, но змеистые молнии все же смогли пробить защитный слой Чжэнь Юаня и нанести ему травмы, которые выглядели достаточно серьезно. Сгущение двойника кровавого демона. Поняв, что залечить раны не удастся, кровавый демон достал со своего кольца хранения кроваво-красную бусину и расплющил ее. Кровавый туман сконцентрировался в одной точке, формируясь в человеческую фигуру. Это был двойник кровавого демона. Тем не менее рангом он был пониже, чем почивший в бозе двойник. Он был скорее на уровне раннего царства достижения астрала. Несколько десятилетий кровавый демон бродил по просторам Южной Рудры и, конечно же, уже случались ситуации, когда его двойник погибал. Потому, жалость он испытывал, но это не сильно тронуло его сердце. Он был способен превращать демонов высокого ранга в кровавые бусины. В данный момент в кольце хранения было 3 таких. Потому после смерти одного он мог быстро создать еще одного. Вернув меч в ножны, Ечень достал второй меч, полагаясь на свое восприятие. Этот был золотистого цвета и излучал концепцию дерева. Но это было не твердый монолит, скорее цепкий и напористый сорняк пустыни. Раз меч с концепцией грома дополнял мои техники с той же концепцией, то этот меч отлично сработается с искусством меча зеленого лотоса. Проверим эту догадку. Как только он влил в меч Чжэнь Юань, он вошел с ним в удивительный резонанс, что нисколько не удивило нашего героя. Искусство зеленого лотоса также оперировало концепцией дерева. Неудивительно, что меч и техника сразу поладили. Расщепление горы зеленого лотоса. Земля раскололась на страшную глубину каньона. Свет меча образовал гигантский зеленый лотос, который устремился к кровавому демону, снося все на своем пути. Большая техника расщепления кровавого демона, чтоб тебя. Тело двойника внезапно уменьшилось, и свет крови начал плавно перетекать в кровавого демона. Яростное пламя вспыхнуло в разы, превышая уже знакомую Еченю технику малого расщепления. Данный вариант исключал главный недостаток техники, которой владел Ячень. Она не исключала увеличение силы при переходе на новое царство. С учетом, что кровавый демон был воином пикового уровня царства достижения астрала, неудивительно, что ему пришлось переработать уже созданную им технику в нечто новое. Данная техника уже относилась к высшему рангу царства Земли, и именно из-за нее кровавого демона признали одним из лучших. Палица также окрасилась кровью. Он отлично сотрудничал с пламенем, которое, казалось, обладало собственным разумом, сгущая вокруг себя черепа. Теперь они были размером с кувшин, что увеличивало кажущийся размер палицы до нескольких десятков метров. Взмахнув палицей, кровавый демон отправил их в атаку. Хэррррррр. Пещера рухнула. Грозовые потоки прорывали один тоннель за другим. По пути они уничтожали множество воинов царства достижения астрала, которые искали счастья на других уровнях. Некоторым досталось по касательной, и они отделались легкими ранениями. Кто это там дерется? Какая страшная сила? Один точно кровавый демон, а второй может знаменитый кровавый мечник, скорее всего. Судя по откатам, только он может сражаться с демоном на таком уровне. Оба из них уже заработали себе славу жестоких и свирепых воинов. Переполох и правда был приличным. Ощущавшие это были не самыми слабыми воинами, потому прекрасно понимали, что там внизу сражаются настоящие монстры. А из достойных противников кровавому демону они знали только кровавого мечника, потому логично предположили такой исход. Тем временем кровавый мечник удивленно поднял брови. Почерк кровавого демона он узнал сразу, а вот второй был ему незнаком. Интересно, как я мог пропустить в Южной Рудре еще одного воина пикового уровня? Этот малец пугает. Даже кровавый демон не может с ним справиться. Стоит держаться от них подальше. На кургане хаоса еще много рыбных мест. Не стоит их провоцировать, так подумал Чжан Сюань, услышав звуки боя. Получив усиление после расщепления, кровавый демон наконец смог оказать Еченю достойное сопротивление. Но все же он колебался. Даже убийство воина раннего царства достижения астрала потребовало бы от него 70% сил. Ячень же совсем другое дело. Его и ранить то было достижением. Меч концепции дерева и правда отлично подошел для моих целей. Одна атака расщепления горы зеленого лотоса может конкурировать с полновесным ударом кровавого демона. Волна за волной, свет меча сливался воедино с Чжэнь Юанем. И с каждой волной росла сила Еченя, а глубоко под землей, ву-у-у, пронеслась тонкая кровавая тень. Послышался легкий хлопок, и что-то пронзило голову воина царства достижения астрала насквозь. Его Чжэнь Юань тут же высосали досуха. Нечто подобное происходило и в других районах. А за пару сотен метров под Еченем Чжан Сюань взревел. Отвали. Огни быстро вспыхнули и переплелись. Пуф. Скорость кровавой тени была слишком высока. Чжан Сюань только почувствовал, как в глазах у него темнеет, а дальше он уже был не в сознании и не знал, что сущность уже проникла в его голову и с наслаждением питается его Чжэнь Юанем. Через время уже кровавый мечник вступил в бой с кровавой тенью. Плохо. Это кровавая гончая. С самого начала кровавый мечник был максимально сосредоточен, но в его голове билась только одна мысль – бежать, как можно дальше. Но кровавая тень шла за ним по пятам. Один удар проник в плечо, да и то лишь потому, что кровавый мечник был достаточно быстрым. В противном случае удар бы точно пришелся точно в голову. Побег крови быстрее света. На пороге смерти глаза мечника горели жаждой жизни. Одним ударом он разрубил тень, а тело уже превращалось в луч, невероятно увеличивая скорость передвижения. Земля разверзлась, и кровавый мечник оказался как раз в эпицентре сражения кровавого демона и Еченя. Кровавый мечник, с ужасом подумал демон, что если он и Ечень объединят силы, тогда ему точно придется покинуть курган хаоса. Кровавый мечник даже не обратил внимания на сражающихся и продолжил бежать. Что происходит? Он ранен. Ячень сразу заметил кровоточащую рану на руке. По силе этот воин был не слабее кровавого демона. Что же испугало его настолько, что он бежит, не разбирая дороги? Ячень не знал, что и думать. На автомате он проследил траекторию движения кровавого мечника. За десятки метров под землей на невероятной скорости летела кровавая тень. У Еченя ноги подкосились от исходящей от нее угрозы. Он был уверен, что, если ему не повезет, эта тень убьет его. Ох, это кровавая гончая. Тихим голосом, исполненным ужаса, ответил на его мысли кровавый демон. Он тоже начал бежать, даже начал жечь собственную кровь, чтобы увеличить скорость. Вжух, тень крови быстро разделилась на три части, гонясь за воинами. Каждого из них она ранила. Кровавому мечнику досталось в левую ногу. Кровавый демон был ранен в живот, Еченю было чуть легче. Он положился на искусство расщепления тени, потому ему досталось только в руку. Но уже это касание лишило его приличной доли юаня, а она была основой культивации воина. Ечень втянул носом резко похолодевший воздух, слишком сильная. Эти три воина были достаточно сильными, чтобы не умереть от первой атаки кровавой гончей, но про других подобного сказать было нельзя. Бегите, все, кровавая гончая на охоте. Помогите. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 346. Глава 346. Нежелательные последствия. Что это такое? Этот вопрос все не покидал бегущего Еченя. За всю жизнь он еще никогда не сталкивался с ничем подобным. Но судя по информации, которую он извлек с помощью силы духа, можно было предположить, что это существо уже может конкурировать с теми, кто достиг вершины царства достижения астрала. Только такое существо могло так легко убивать таких сильных воинов. Все равно нужно уйти отсюда. Здесь находится больше одной кровавой тени. Если меня окружат две такие, шансов остаться в живых будет меньше 20%. В той тени пугала не столько атакующая сила, сколько ее невероятная скорость. А Ечень-то думал, что уже достиг того уровня, что его не сможет сразу ранить даже воин высшего ранга. А нет, что крайне удручало. Вжух. Позади него раздался странный звук, и Ечень отделил от себя фантома, а в следующую секунду кровавая тень едва не перегрызла ему горло. Но похоже, она все же не поняла, где именно находился настоящий Ечень. Хрррр. Именно так и было. Тень остановила свой выбор на фантоме. Тыщ. Соединив указательный и средний палец, наш герой аккумулировал ци меча, но не спешил высвобождать его. Он удерживал ее на пальце и с ее помощью разрезал тень. Часть ее опала на землю, вмиг размывшись в кровавый туман. Взрыв светового щита крови. Кровавый мечник начал кое-что понимать. Он почувствовал волнение в воздухе и воспользовался им, чтобы добавить взрыву света меча дополнительную мощность. Несмотря на то, что тени этот удар никак не повредил, взрыв ее замедлил, в то время как мечнику наоборот добавил дополнительный импульс к скорости. Вжух. Его тело было похоже на меч. Вспыхнув один раз, он тут же исчез и снова появился на невероятном расстоянии от предыдущей точки. А кровавый демон недаром считался одним из лучших воинов своего времени. Он сразу же создал ужасный импульс и отбросил его взмахом рук. Это было похоже на греблю, при этом он был способен избегать встречных ударов. Тем не менее, двойник, прикрепленный к нему из-за этого, уменьшился уже раза в два. Теперь он по размерам не превышал младенца. Вии. Именно в этот момент раздался взрыв. Нечто странное распространилось в воздухе, накрыв периметр куполом. Нехорошо. И кровавый мечник, и кровавый демон изменились в лице. Они уже чувствовали головокружение, а их Чжэнь Юань уже был доведен до предела, замедляя их. Ечень тоже ощутил ментальную атаку, но он не дожидался, когда она поглотит его. Вместо этого он как можно сильнее прикусил язык, чтобы почувствовать боль и вытеснить лишние мысли, и разогнал намерение меча, блокируя атаку. Это было близко. Если бы нечто подобное произошло во время потасовки, ситуация была бы смертельной. Голова Еченя начала неметь, а сам он подтолкнул Чжэнь Юань зеленого лотоса до максимума. Ци, высвободившаяся из его тела, была острее ножа и достаточно мощной, чтобы убить нескольких воинов позднего царства скрытого Юаня или ранить более умелых мастеров. Его аура разверзла землю таким ровным разрезом, будто умелый скульптор сделал первый штрих для будущего шедевра. Паскудник мелкий, а ну стой. Кровавый демон был достаточно далеко от Еченя, и как только он увидел, насколько наш герой его опередил, то не смог скрыть раздражение. Он оскалил свои белые зубы, которые начали напоминать клыки, и выбросил в его сторону еще одну кровавую бусину. Взорвись. С учетом, что такая бусина могла вызвать кровавого демона высокого ранга, то и взрыв от нее был такой же мощи. Красная взрывная волна накрыла Еченя. Она была крайне хаотична и практически остановила время в этом пространстве. Заклинание меча крови. У кровавого мечника были те же мысли. Они оба хотели застопорить Еченя, чтобы выиграть себе время для побега. Они верили, что с его силой гончая не сможет его убить с первого же удара, а то и со второго. А значит, времени у них будет достаточно. Ячень изменился в лице. Несмотря на то, что взрыв кровавого демона был недостаточно силен, чтобы ранить его, взрывная волна все-таки замедлила его передвижение в половину, и эта цифра продолжала расти. А атака кровавого мечника была еще серьезнее. Если бы он ничего не предпринял для своей защиты, эта атака точно убила бы его. Вы сами напросились. Если хотите, чтобы я остался, то останемся мы все. Ячень быстро развернулся и зыркнул на них холодным взглядом. Цветение зеленого лотоса. Небо зеленого лотоса. Когда он вынул из ножен золотистый меч концепции дерева, он озарил светом всю пещеру, а потом он быстро провел первую и вторую часть восьмого движения заклинания меча зеленого лотоса сразу. Целью его были кровавый мечник и кровавый демон. «Да ты смерти ищешь, паскудник!» Кровавый меч считал, что имеет полное право нападать на Ячня, и когда тот ответил, не мог скрыть своего раздражения. Он пообещал себе, что когда выберется отсюда, превратит жизнь Ячня в ад. Именно так он в свое время поступил со школой седьмого ранга и не собирался отступать от своих принципов. При этом кровавый демон как раз напротив, пребывал в нерешительности. Ячень был одним из самых опасных противников, которые ему попадались в жизни. И речь была не сколько в его силе, сколько в его духе. Он совсем не походил на молодого человека. Казалось, что это настоящий ветеран войны, который прошел через сотни и тысячи кровопролитных сражений и при этом выжил. Свет меча начал слабеть, а затем разгорелся с новой силой. Из-за того, что они еще не сталкивались с двойственной природой атаки Ячня, то не смогли воспользоваться своими преимуществами. Их скорость резко сократилась до нуля. Особенно показательна ситуация была со стороны кровавого демона, который уже был ранен после схватки с Ячнем. Он не просто замедлился, но даже отступил на пару десятков метров. Вжух! Кровавая тень мелькнула всего раз, перед тем как исчезнуть от блокировки всей троицы. Похоже, что он точно остановила свой выбор именно на них. Тень крови не спешила атаковать. Вместо этого она полотном растянулась на всю длину тоннеля, покрыв собой даже самые отдаленные уголки. Паскудник, а ты храбрец! Кровавый мечник знал, что теперь сбежать им не получится. Нужно было встретиться с кровавой гончей лицом к лицу. Каждый, кто сейчас попытается бежать, станет его первой жертвой. Ячень же был предельно спокоен, хотя голос выдавал жажду убийства. «Кровавый мечник, у нас с тобой раньше не было конфликтов, но сегодня ты, к сожалению, совершил ошибку, которая будет вести к нежелательным последствиям». Кровавый мечник даже злиться не мог на такую наглость. Он просто рассмеялся. «Да ты что, какие такие последствия? Смерть!» Уста Ячня произнесли лишь одно слово. «Ха-ха! Впервые в жизни мне угрожает кто-то вроде тебя. Я даже соскучился за этим. Давненько меня не обуревали подобные переживания». Кровавый мечник улыбнулся на все 32 зуба. «Малец, ты хоть понимаешь, что тебя ждет, если ты разозлишь меня? Ты представляешь, на какие муки ты себя обрекаешь? То, что это шутка, ты будешь считать ровно до минуты, пока тебя не достигнет мой меч. Потом ты узнаешь еще одну эмоцию – беспомощность. Я обещал убить Цзиньхуана со школы Плавучей горы и выполнил свое обещание. Я хотел убить призрака, и даже кровавый демон не смог меня остановить. Теперь я хочу убить тебя. И уж поверь мне, где бы ты ни прятался, я найду тебя. Потому с этого момента ты будешь влачить жизнь бродячей собаки. Беги же, и чем дальше, тем лучше». Кровавый демон еще не имел дела с Ячнем, потому не воспринял его слова всерьез. А вот у кровавого демона кровь застыла в жилах. Он отчетливо осознавал, на что способен этот юноша. И если себя этот мужчина воспринимал как демона, то Ячень в его глазах был богом войны. «Если он оставит нашего героя в живых сегодня, не будет им покоя. Его нужно было остановить именно сейчас». А кровавый мечник был достаточно силен. Если бы демон был сам по себе, то ему не только с Ячнем справиться не удастся, но и от кровавой гончей не сбежать. «Кровавый мечник, что ты имеешь в виду?» — спросил его кровавый демон с помощью Чжэнь Юаня, чтобы их никто не мог подслушать. Ответом ему было: «Ты думаешь, он будет жить после таких слов в мой адрес? Хорошо, если мы объединим силы, то сможем сбежать от гончей, а потом и убить этого гордеца. Если, конечно, гончая не настигнет его раньше». «Настигнет. Причем наверняка». Кровавый мечник был уверен в своих силах. Так же, как и кровавый демон, он десятилетиями путешествовал по Южной Рудре и знал себе цену. Он попадал в такие переделки, что и рассказать страшно. Пусть Ячень был уже на верхней ступени царства достижения астрала, но по опыту он мечнику и в подметке не годился. Вжух, вжух, вжух. Заблокировав выход, кровавая гончая атаковала. Ее узкое тело, напоминавшее угря, скрутилось кольцом, из которого выскользнуло сразу несколько щупалец и устремились к троице. Последний меч в ножнах, похоже, не обладает какими-то особыми характеристиками, но похоже, что в нем хранится какой-то разрушительный дух. Я думаю, что его можно использовать для атаки быстрого меча. Кровавая гончая атаковала с невероятной скоростью. Ячень знал, что его обычная скорость в этом случае будет бесполезна. Только концепция быстрого меча сможет конкурировать с этой тварью. Дзинь. Третий меч был черным, длинным и самым толстым из всех клинков в ножнах. Его разрушительная сила была столь велика, что уже в процессе доставания он начал оставлять по себе разрезанный воздух. Еченю даже Чжэнь Юаня особо не нужно было вливать в него. Какой сильный! Я назову его мечом разрушения. Взмахи меча, усиленные быстрой концепцией, были едва заметны. Все, что можно было заметить, узкая тень крови, которая зазмеилась от гончей. Она была полностью обездвижена, не способная шевельнуться и на дюйм. Кровавый демон и кровавый мечник были лучшими из лучших в царстве достижения астрала. Потому легко было догадаться, что они не будут размениваться на слабые атаки, чтобы обеспечить свою безопасность. Кровавый мечник тряхнул рукой, и его клинок завибрировал странным звуком на очень высокой частоте. Затем его тело последовало за мечом, поднимая бесчисленное количество теней. Было похоже, что он был окружен бесчисленными зеркалами. Это было боевое искусство высшего ранга царства Земли, искусство меча фантомных зеркал. Демон крови тоже взмахнул своей палицей, создавая огромное торнадо. Все, что приближалось к нему, сначала должно было пройти сквозь этот барьер. При этом сам демон был вне опасности, находясь в спокойном эпицентре стихии. Если же кому-то и удастся прорваться сквозь эту защиту, то его скорость снизится настолько, что его удар смог бы парировать даже ребенок. Великое искусство большого расщепления тела кровавого демона, кровавый торнадо. Бум. Во время сражения троица и гончий земля начала трескаться. Зверь был уже не столь быстр, но все понимали, что это ненадолго. Как только силы их иссякнут, он убьет всех. Потому все предпринятые атаки были направлены исключительно на отвлечение внимания, чтобы выгадать себе время для побега. Внезапно из трещины показалась человеческая тень. В попытках сбежать от зверя воин случайно оказался возле тех, кто был к твари ближе. Вот оно. Ячень был одним из первых, кто заметил возможность побега. Он как можно сильнее разогнал свое тело, создал еще три тени и пули метнулся с ними в разные стороны. Кровавая гончая была в растерянности. Она просто не знала, за кем следует гнаться. Она понимала, что ей стоит выбрать одну жертву, тогда она бы точно смогла чем-то поживиться. Ох, человек, который только показался на поверхности, в ужасе раскрыл глаза. Гончая вгрызлась сначала в его руки, поглощая слой Чжэнь Юаня, а затем принялась и за остальную плоть. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 347. Глава 347. Удивительное небо. На поверхности братских могил один из надгробных камней треснул. Из него вышел Ячень с обнаженным мечом в руке. Он прищурился, а затем сфокусировался на кровавом демоне и кровавом мечнике, которые вышли за 100 метров от него. Холодный свет его глаз столкнулся со взглядом кровавого мечника, который сиял жутким намерением убийства. Его черные зрачки, отдающие багрянцем, были полностью сосредоточены на Ячене. До жути искривленный рот не добавлял этому лицу дружелюбия. Кровавый мечник. Обратился к нему кровавый демон через Чжэнь Юань. Тот еще крепче стиснул клинок. «Хватит разговоров, я убью эту паскуду, а ты мне подсобишь на поворотах». «Да как ты?» Кровавого демона разозлило такое обращение. Но сейчас он правда не мог конкурировать с кровавым мечником. Ячень и кровавая гончая слишком сильно вымотали его и нанесли столько ран, что у него осталось от силы 20-30% от настоящей мощи. Кроме того, в кольце хранения осталась всего одна бусина, которую стоило сохранить на самый крайний случай. Потому он делано улыбнулся и ответил: «Хорошо, ты будешь движущей силой, а я на подхвате. Надеюсь, ты убьешь его за один удар». Между тем он злорадно посмеивался про себя. «Ну-ну, Этого мальчонку не так просто убить. Без потерь ты из этой заварушки не выйдешь. Подождем, пока вы друг друга окончательно вымотаете, и уж потом я попирую. Все твои сокровища станут моими. Двое, это конечно слишком, но серьезно ранить хотя бы одного мне точно удастся. Постойте-ка, опять оно, очистив разум, Ячень резко стартанул и полетел в сторону крепости. Он драпает. Кровавого демона сначала заинтересовала подобная трусость, но потом он почувствовал вибрацию, исходящую от земли. Ноги его подкосились. Это неслись вверх три или даже четыре кровавые гончие. Как Ячень мог услышать их раньше них? Теперь кровавый демон начал опасаться этого юношу еще сильнее и сказал кровавому мечнику: «Нам тоже пора». Попав в крепость, Ячень сразу объявил: «Сюда направляются много странных демонических существ. Вам нужно уходить, пока еще есть такая возможность». «Да разве есть в этом мире существа, с которыми ты не сможешь справиться?» — с любопытством отозвался Бэй. Ячень кивнул. «Они очень сильные. Никто ниже царства моря душ не сможет совладать с ними. Даже я. Они чем-то похожи на угрей. Только непонятно, где у них голова, а где хвост. Они могут растягиваться на десятки метров, а их тела длиной в сотни метров. А еще они очень быстрые. Вот как? Похожи на кровавую гончую». Близнецы Красного Севера побледнели от ужаса. Кровавая гончая? Ячень никак не мог ассоциировать это змееподобное существо с собакой. Старший из братьев пояснил: «Кровавые демоны, порождение духа и крови, развились они из-за злобных мыслей людей и зверей. А вот кровавые гончие, порождение злых мыслей самих кровавых демонов. Именно поэтому они намного сильнее своих родителей. Некоторые кровавые гончие впоследствии обретают звериную ипостась, что и является их истинной формой. Как только это случится, ее добычей может стать любой, даже самый могущественный воин. Какая сильная!» Ячень не видел гончих в их истинном облике на кургане, но теперь он знал, что те твари были еще малыши. И если даже они были способны на такое, то что говорить о полноценных особях? Да, кровавые гончие – самые страшные хищники на поле боя кровавого демона, но шансы их появления крайне малы. Такие твари появляются раз в 10 лет, и раз они направляются сюда, то бежать нужно немедленно. Думаю, вскоре появятся и сильнейшие воины, которые все это время скрывались от людских глаз. Воины, что скрывались? Уж часом не о воинах высочайшего ранга вы говорите? Я думаю, лишь единицы смогут им противостоять. Ячень кивнул. Он уже получил в этом месте все, что хотел. Оставаться в крепости больше не было никакой нужды. Кроме того, он помнил, что ему рассказывал Громовой Освободитель по поводу концепции Грома. Чем ближе он будет к ее полному познанию, тем тяжелее она будет. А подобное было возможно только при достижении первого из трех астральных царств, Удивительного Неба. Именно там берет свое начало концепция Грома. А поле боя кровавого демона было просто щелью в пространстве, и настоящего неба здесь было не видать в принципе.